«Где пройти к штабу?» — окликнул Метчик, подходя ближе. И узнал Морозку. «Здравствуйте», — сказал он с сильным смущением. Морозка остановился в замешательстве, издав какой-то неопределенный звук. «Второй двор направо», — ответил наконец, не придумав ничего большего. Странно блеснул глазами и прошел мимо, не оборачиваясь. «Морозка? Да, ведь он здесь», — подумал Метчик, и как в прежние дни почувствовал себя одиноким, окруженным опасностями в виде Морозки, темных, незнакомых улиц, безропотной кобылы, с которой неизвестно, как обращаться. Когда он подошел к штабу, решимость его окончательно ослабела. Он не знал уже, зачем пришел, что будет делать и говорить. Человек 20 партизан лежали вокруг костра, разведенного посреди пустого, огромного как поле, двора. Левинсон сидел у самого костра, поджав по-корейски ноги, околдованный дымным шипучим пламенем, и еще больше напоминал Метчику гнома из детской сказки. Метчик приблизился и стал позади. Никто не оглянулся на него. Партизаны по очереди рассказывали скверные побасенки, в которых неизменно участвовал недогадливый поп с блудливой попадьей и удалой парень, легко ходящий по земле, ловко надувавший попа из-за ласковых милостей попадьи. Метчику казалось, что рассказываются эти вещи не потому, что они смешные на самом деле, а потому, что больше нечего рассказывать. Смеются же по обязанности. Однако Левинсон все время слушал со вниманием, смеялся громко и будто искренно. Когда его попросили, он тоже рассказал несколько смешных историй. И так как был среди собравшихся самый грамотный, истории его получались самыми замысловатыми и скверными. Но Левинсон, как видно, нисколько не стеснялся, а говорил насмешливо, спокойно, и скверные слова шли, будто не задевая его, как чужие. Глядя на него, Метчику невольно захотелось рассказать самому. В сущности, он любил слушать такие вещи, хотя считал их стыдными и старался делать вид, будто стоит выше их. Но ему казалось, что все посмотрят на него с удивлением и выйдет очень неловко. Он так и ушел, не присоединившись, унося в сердце досаду на себя и обиду на всех, больше на Левинсона. «Ну и пусть», — думал Метчик, обидчиво поджимая губы, — «все равно я не буду за ней ухаживать, пускай подыхает. Посмотрим, что он запоет, а я не боюсь». В последующие дни он действительно перестал обращать внимание на лошадь. Брал ее только на конные учения, изредка на водопой. Если б он попал к более заботливому командиру, возможно, его скоро бы подтянули, но Кубрак никогда не интересовался, что делается во взводе, представляя всему идти положенным ходом. Зючиха обросла паршами, ходила голодная, непоенная, изредка пользуясь чужой жалостью, а Метчик снискал всеобщую нелюбовь, как лодырь и задавала. Из всего взвода только два человека были ему более или менее близки — Пика и Чиж. Но сошелся он с ними не потому, что они удовлетворяли его, а потому, что больше ни с кем не умел сойтись. Чиж сам подошел к нему, стараясь снискать его расположение. Улучив момент, когда Метчик после ссоры с отделенным из-за нечищенной винтовки лежал один под навесом, тупо уставившись в потолок, Чиж приблизился к нему развязной походкой со словами: «Рассердились? Бросьте! Тупой, малограмотный человек, стоит ли обращать внимание?» «Я не сержусь», — сказал Метчик со вздохом. «Значит, скучаете. Это другое дело, это я могу понять». Чиж опустился на снятый передок телеги и привычным жестом подтянул свои густо намазанные сапоги. «Что ж, знаете, мне скучно. Интеллигентных людей тут мало. Разве что Левинсон». «Да он тоже». Чиж махнул рукой и многозначительно посмотрел на ноги. «А что?» — спросил Метчик с любопытством. «Да что ж, знаете, вовсе не такой уж образованный человек, просто хитрый. На нашем горбу капиталец себе составляет.